Мерич, собравшись силами, ответил спокойнее. — Ты меня знаешь, Морец, не один год, и должен понять, что при этом стиле отношений мы вряд ли найдем общий язык. Обермейер промолчал. Кожа на его лбу сжалась гармошкой. Он шумно встал из-за стола и прошелся взад и вперед по комнате. — Я не делал тайны из того, что отвез больного человека в больницу, — медленно проговорил Нерич. — Я привез его на глазах у всех. И если не я, то кто-нибудь другой сделал бы это. — Знаю, — бросил Обермейер уже не прежним вызывающим тоном. — Скрывать, что он коммунист, я не собирался. — Дальше. — Ты не знаешь, какие побуждения руководили мною. Я не меньше тебя ненавижу коммунистов. Нерич умышленно старался говорить неопределенно, чтобы не выдать истинных своих мыслей. Раздражение Обермейера улеглось. Он уже сознавал, что допустил излишнюю резкость. Разговор можно было вести иначе, щадя самолюбие Нерича и не обостряя отношений. «Ты прав», — проговорил он, — «люди, подобные Лукашу, могут пригодиться. Его надо хорошенько прощупать». «Не возражаю. Если он сам не пригоден для дела, то, по крайней мере, много знает. Лукаш — старый коммунист». Нерич охотно соглашался с Обермейером и, как бы незначай, бросил. «Я не против того, чтобы ты сам занялся им». «Мне, конечно, сделать это удобнее», — улыбнулся Обермейер. «Значит, ты возражать не будешь?» «Нисколько». Обермейер раскурил сигару и сел в кресло. Теперь он успокоился. Можно, пожалуй, похвалить друга. «У тебя политика дальнего прицела, Милош. Это умно». Нерич пожал плечами. Он не мог догадаться, куда гнет Обермейер, и не знал, как отнестись к его словам. «В таких случаях лучше промолчать. Ты, как я вижу, намерен закрепиться здесь прочно?» — продолжал Обермейер. «Надеюсь, это не охладит нашей дружбы?» — усмехнулся Нерич. «Разумеется. Ты и Берту отпустил неспроста». Они дружно рассмеялись. «Имеешь в виду взять другую горничную?» «Да. Вмешиваться не буду. Но я хочу тебе предложить вот что. Женись и поскорей». Нерича передернуло. «Я не совсем понимаю тебя». Обермейер осторожно положил сигару в пепельницу, зажал руки между коленями. «Женись на Божене, Лукаш. Она представляет для нас немалый и вполне определенный интерес». В груди у Нерича что-то оборвалось, в глазах потемнело. Может быть, он ослышался? Морец собирается использовать его чувства в своих интересах, втянуть в эту чертову бездну Божену. Какая низость, подлость! Одна мысль о том, что в душу чуткой правдивой Божены влезет сапогами такой страшный человек, как Обермейер, и начнет топтать ее волю, эта мысль привела Нерича в неистовство. Он готов был закричать от обиды и боли. — Что же ты молчишь? — спросил Обермейер, наблюдая за Неричем. Тот поднял глаза и сказал как можно спокойнее. — Не всякое твое желание я готов выполнить. — Это не мое желание. Это приказ штандартенфюрера СС. Приказ гестапо. Тот леденящий страх, который Нерич испытал в памятное утро в отеле «Империал», снова охватил его. Милош взглянул в стеклянные глаза Обермейера и понял, что сопротивление бесполезно. «Боже, неужели можно пасть еще ниже, чем в тот день?» — мелькнула мысль. И с жалким усилием он произнес. «Я подумаю». Обермейер скрестил пальцы и подошел к окну. «Что ж, подумай. Женитьба — шаг серьезный, но смею надеяться, что свадьбу мы сыграем еще в этом месяце». Нерич встал. «Ты уходишь?» — спросил Морец. «Да», — машинально ответил Милош. «Необходимо передать письмо. Я тороплюсь». Обермейер подошел к столу, выдвинул ящик и, достав пачку денег, заранее приготовленных, протянул Неричу. «У тебя могут возникнуть непредвиденные расходы». Милош густо покраснел. «Покупая к Божену». Со стыдом и ужасом подумал он. «Нет уж, это слишком. Никогда!» «Напрасная забота. Я не нуждаюсь», — произнес он с оттенком высокомерия. «А мы не занимаемся благотворительностью. Это твой заработок». Обермейер сунул деньги в руки Нерича. «Ты не перестаешь меня удивлять, Милош. А мне бы не хотелось менять свое мнение о тебе. Нам еще придется поработать вместе». «Ну-ну, не ломайся. Я ведь знаю, что лишние деньги никогда никому не мешали». Нерич смущенно опустил глаза и дрожащей рукой сунул пачку в карман. «Я пойду». Не оглядываясь, он вышел из комнаты и торопливо сбежал по ступенькам крыльца к машине. «В Прагу! Предупредить Божену! — беспамятно шептал Нерич, мчась к городу. «Нельзя допустить, чтобы она оказалась в этой яме. Довольно того, что я попал в лапы проклятого обермейера. Пусть она возненавидит меня, пусть мы расстанемся навсегда, но я ее спасу. И этим, может быть, искуплю все то постыдное, что я сделал раньше». Открытый кабриолет шел на предельной скорости. Ветер свистел в ушах, обдавал Нерича холодом. Разгоряченный мыслями, он ничего не замечал, ничего не слышал. Одно единственное желание влекло его вперед — увидеть Бажену, уберечь ее от несчастья. Когда он подъехал к почтамту, Бажена еще работала. До конца ее смены оставалось полчаса. Нерич решил побродить по улицам, рассеяться. Он вошел в кафе, выпил рюмку коньяку, вернулся обратно. Время тянулось мучительно медленно. Но чем ближе подходила часовая стрелка к шести, тем меньше оставалось в Милоше мужества. Сегодня он страшился встречи с Баженой. Что он ей скажет? Какими словами раскроет свою постыдную тайну? Ведь она так верит в него, считает честным, благородным человеком. А перед ней жалкий трус, изменник родины, человек, продавший и себя, и ее. И это страшное саморазоблачение произойдет через какие-нибудь минуты. Нерич взглянул на часы. Они показывали 6:56. Сейчас Бажена выйдет. Против воли он повернулся спиной к огромным стеклянным дверям почтамта и пошел к машине. «Может, отложить объяснение до завтра?» — мелькнула трусливая мысль. «В конце концов, один день не играет роли, а завтра он будет спокойнее и сумеет лучше выразить все, что сейчас терзает его совесть». Эта мысль наполнила его трусливой радостью. «Конечно, завтра», — повторил он и, открыв дверцу, торопливо влез в машину. Когда Бажена вышла из почтамта, Нерич был далеко. Глава 7. «Морец», — сказала Эльвира брату, — «меня Прэн пригласил к себе на квартиру». «Что радостного в этом событии?» «Не иронизируй. Верни мне его записную книжку. Я попробую незаметно подбросить ее. Пусть думает, что она затерялась, а потом нашлась». Обермейер откинул от себя газету. «Ты права». Он достал из стола записную книжку Прэна. «Между прочим, тебе следует знать, что в ней записано. Некоторые фамилии ты можешь услышать в разговоре. Твой поклонник не слишком-то разборчив», — сухо проговорил он. «Из чего ты заключаешь?» — спросила Эльвира. «Вот, тут у него целая коллекция. И разноглазая Эмма, и дородная мадам Дробуш, и жена адвоката, как ее... Клипперман? Вот-вот. Негодяй!» Эльвира подошла к брату, и по мере того, как пальцы Морица перелистывали книжку, внимательно проглядывала каждый листок. Обермейер читал вполголоса. Консультант лорда Ренсимена имел встречу с директором банка Прейсом в загородном ресторане «Микадо». Он же, Гуэткин, провел несколько завуалированных частных бесед с финансистами Праги. Чехи сопротивляются, град сдает. Берон ужинал с германским послом внизу у Шрамуты.